обвили мой корабль своими щупальцами и старались утащить его в морскую пучину. Он стократно расплатился со мной за то благодеяние, которое я ему оказал, когда в холодном, негостеприимном море спас ему жизнь. Он и до сих пор следует за мной. Хотя ему уже нет нужды так часто спасать меня, ибо я стал стар и медлителен, как большая морская черепаха, а волосы мои белы, как перья полупятнистых снегоступиков. Значит, избежать драконьего проклятия все-таки можно. Для этого только нужно не принимать того, что уготовила вам судьба. Посмотрите на меня. Да таких викингов вообще не бывает на свете. Я худ и слаб, и тем не менее меня считают самым великим героем на свете. Мне снова и снова снится один и тот же сон, как будто Норберт Сумасброд подкидывает двусторонний топор высоко-превысоко в воздух. Он крутится на лету, и вот уже готов вонзиться в землю черной стороной. Казалось бы, удача отвернулась от меня, и на племя обрушится злой рок. Но я снова и снова совершаю один и тот же прыжок, увертываюсь от лезвий и от блестящего, и от черного, перехватываю топор, пока он не упал, и беру свою судьбу в собственные руки. Если бы этого не произошло, картошка до сих пор лежала бы замороженной на истерии, не принося никому пользы. А вместо этого я закопал стрелу, которая спасла мне жизнь, в жирную землю за домом, и, о чудо и чудес, оказывается, к железу прилипло одно единственное семечко. Немного позже весной я заметил на этом месте необычное зеленое растение и выкопал стрелу. Там, где лежал наконечник стрелы, выросла новая картошка, причем гораздо крупнее той, что я потерял. Из этой картошки я вырастил еще и еще, так что теперь весь остров Олух, да и весь варварский архипелаг засажен картошкой. И с тех пор ни один человек и ни один дракон не погибли от смертоносного яда гадючки отравной. Кроме того, картошка очень вкусная, если ее правильно приготовить. Ее можно сварить или зажарить, размять в пюре или просто добавить капельку масла. Но что гораздо важнее, если бы я не отправился в поход за замороженной картошкой, я бы никогда не спас жизнь моего друга Рыбьенога, который, хоть многие считают его чудаковатым, был и остается моим самым лучшим другом. Погодите-ка. Видите, я совсем запутался. В конечном счете, я же все-таки не спас моего друга Рыбьенога, правда? Потому что Рыбьеног вообще не был болен. Я спас самого себя. А что дальше? Отправится ли Норберт Сумасброд в новое путешествие в Америку? Да и существует ли вообще эта страна под названием Америка? И вправду ли мир является круглым и не имеет конца? И что, собственно, случилось с Элвином Вероломным, заклятым врагом Иккинга? Мы горячо надеемся, что он погиб, когда свалился с воздушного шара прямо в море, кишащее смертоносными акулогадами. По-моему, из такой переделки нормальному человеку ни за что не выпутаться. Но какое-то шестое чувство подсказывает мне, что Иккингу еще предстоит встреча с этими злостными негодяями, которые поклялись разделаться с ним. Читайте следующий том Иккинговых мемуаров. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Июль 2010 года. Читала Ирина Ересанова.